Глава 9. Пожилой джентльмен задержался возле дверки лимузина, ожидая, когда шофер удосужится открыть ее изнутри. Пока он, что-то недовольно пробурчав, забирался в салон, Энрике Каррадо успел убедиться, что часы на клиенте. «По четвергам мне везет», — подумал Энрике, осторожно трогая свой неброский дигли-кросс и пристраиваясь в хвост лимузину. Пришла пора ставить точку в долгой операции по выслеживанию ценного старикана. Так его назвал сам папа Лучано, когда давал Энрике задание. Что представлял собой старикан, Энрике не знал, да его это и не интересовало. Цель была поставлена одна. Папе Лучано часы, клиенту пулю. Хотя чего особенного было в этих часах, сам Энрике не понимал. Старая механика, не новый позолоченный корпус. Нет, конечно, если папа Лучано сказал, Энрике сделает все как надо. Но все же интересно, зачем папе такое барахло? Лимузин повернул налево, и Энрике тоже сделал левый поворот. Пока старикан ехал тем маршрутом, который он уже выучил наизусть. Сейчас повернет на проспект Лиги, проедет 150 метров и свернет на шоссе 303, прокрутил в своей памяти Энрике. И действительно, лимузин свернул на проспект, но перестраиваться в скоростной ряд не стал. Вскоре он включил правый поворот, готовясь свернуть на шоссе 303. «Ну вот, все строго по часам, мышка сама идет в ловушку», — Энрике самодовольно улыбнулся. Лимузин накручивал километры, проходя насквозь кварталы и выбираясь на оживленной магистрали. Но поскольку Энрике знал, куда в очередной раз свернет машина клиента, он даже не следовал за ней, а потихоньку двигался по шоссе, ожидая, когда добыча снова появится перед ним. Энрике прекрасно понимал, лимузин петляет по улочкам, чтобы проверить, нет ли хвоста. Именно поэтому он туда и не совался, давая старикану увериться, что все нормально. Тяжелая машина в очередной раз вырулила в 50 метрах впереди Энрике, и он удовлетворенно кивнул, погладив спрятанный в кобуре пистолет. «Уже скоро, ребята», — пообещал он, — «уже скоро». Самое подходящее место для операции Энрике присмотрел заранее. Он выбрал небольшой перекресток в районе старого порта. Дороги там плохие, прямолинейные участки короткие, так что попытайся клиенту скользнуть на своем тяжелом корыте, у него ничего не выйдет. У лимузина включились стоп-сигналы, и он сошел на второстепенную автостраду, которая вела к старому порту. Энрике вынул пистолет и положил рядом с собой. Навстречу проехал ярко-красный кабриолет NX, за рулем сидела шикарная женщина. «Это надо же!» — пробормотал Энрике. «Такая баба в полном одиночестве, а я, как назло, на работе. Но ничего, вечером утешусь с Лореттой. Лоретта — это то, что надо!» Энрике вспомнил, как пахнет ее кожа, и едва не врезался в продуктовый фургон. «Смотри в оба, дебил!» — заорал Энрике и понял, что ругает самого себя. Между тем лимузин сделал последний поворот. Через 70 метров он должен был притормозить у неудобного перекрестка, где Энрике запланировал совершить нападение. Чтобы было не так скучно, но больше из пижонства, он включил радио и сразу поймал новый хит Бетти Эйтс. «Твои губы горячее пламени», — пропела Бетти Эйтс, и Энрике передернул раму пистолета. Лимузин старикана притормозил возле перекрестка. И гангстер, надавив на тормоз, остановился в 5 метрах позади него. «Но я не говорю прощай», — прорыдала Бетти Эйтс, когда Энрике выскочил из машины и вскинул пистолет. Он целился через заднее стекло точно в голову водителя. Раздался выстрел, потом второй, третий. Энрике ничего не понимал. Пули отскакивали от стекла, оставляя на нем еле заметные белые точки. «Но я же проверял. Машина была обычная», — оправдывался перед самим собой Энрике, а лимузин, дымя визжащими покрышками, стал заворачивать за угол. «Не уйдешь, старикан, не уйдешь!» Энрике запрыгнул в кабину и так вдавил педаль газа, что его машина пошла юзом и едва не сбила перебегавшую дорогу собаку. «А если не везет, то значит...» — продолжала петь Бетти Эйтс, но Энрике уже был не в том настроении. Он врезал кулаком по радиоприемнику, Бетти сразу замолчала, и теперь слышался только рев мотора и визг покрышек. Энрике медленно, но верно сокращал дистанцию, выигрывая у лимузина на поворотах. Он был очень зол. Его провели, подменили машину на другую, бронированную, и теперь выполнение задания срывалось. «Я не был бы Энрике Каррадо, если бы не предусмотрел такого поворота», — думал он, вытаскивая из-под сиденья штурмовую винтовку «Монг» с отпиленным стволом. Это была уже серьезная артиллерия, способная прострелить мотор грузовика. «Сейчас, сейчас, возле поворота», — подготавливал себя Энрике, поудобнее перехватывая винтовку. Привлеченные шумом мчавшихся автомобилей, из окон выглядывали любопытные жильцы, но Энрике Каррадо не боялся никого, кроме полиции. Когда машина Энрике уже почти наехала на хвост броневику, его водитель нажал на тормоз, пытаясь, катя с Юзом, вписаться в поворот. Энрике, оценив мастерство у водителя, прибавил газу и протаранил открывшийся борт лимузина, отчего тот ударился о стену дома и потерял драгоценные секунды. Энрике выскочил из машины и открыл огонь по буксующему лимузину. После первого же выстрела бронированное стекло покрылось мелкими трещинами, и Энрике перестал видеть тех, в кого он стрелял. Возможно, они успели пригнуться, или сам он взял неправильный прицел, но лимузин снова начал разгоняться, угрожая оставить Энрике с носом. «Ну, дружок, достань его, ну!» — мысленно уговаривал себя гангстер, посылая в живучую машину пулю за пулей. Тяжелая отдача отбрасывала Энрике назад, но он снова наводил оружие на цель, отчаянно стараясь поразить ее. Он уже потерял всякую надежду, когда после очередного выстрела лимузин вдруг вильнул и врезался в аптечный киоск. От сильного удара разбились витрины и обрушились полки с лекарствами. Сотни пузырьков и коробок с таблетками полетели на мостовую. От ближайшего подъезда к месту аварии заспешили двое, чтобы оказать пострадавшим помощь. Энрике выстрелил в воздух, и добровольцы тут же испарились. Гангстер подбежал к лимузину и рванул на себя дверь, но нашел в салоне только труп водителя. Старикан исчез, а вместе с ним и часы для папы Лучано. Энрике выругался и побежал в ближайший проходной двор. Там он и настиг еще живого клиента, который пытался спрятаться за мусорными баками. Энрике добил его двумя выстрелами и, подойдя ближе, отдернул правый рукав. Часов не было. Энрике знал, что часы были, и на всякий случай проверил карманы и левую руку, но и там было пусто. «Эй, мистер! Должно быть, я могу вам помочь». Энрике резко повернулся, готовый нажать на курок. «Только уберите вашу пушку, мистер», — попросил нищий, удобно разместившийся в стенной нише. «Ты кто?» — недружелюбно спросил гангстер, краем уха различая далекие полицейские сирены. «Я тот, кто продаст вам информацию, мистер», — хитро улыбнулся нищий. «Я тебя сейчас грохну, придурок», — пообещал Энрике и поднял обрез. «Не стоит этого делать, мистер. Дайте мне 5 кредитов, и я скажу, куда делись часы. Вы ведь их ищете». Полицейские сирены приближались. Энрике достал деньги и протянул нищему. «Говори». «О, премного благодарен». Нищий выхватил деньги и, хитро прищурив один глаз, сказал: «Этот старикан снял часы и отбросил их подальше, а тут проходил молодой парень и поднял их». «Что за парень? Говори скорее». Звук полицейских сирен доносился уже с соседней улицы. «По-моему, я видел его у проходной Доу Форс, фирмы курьерской доставки». «Больше ничего не скажешь?» — посмотрев по сторонам, спросил Энрике. «Больше я ничего не знаю». «Это хорошо», — кивнул Энрике и обрушил приклад винтовки на голову несчастного. Затем подобрал свои 5 кредитов, вытер их о брюки и спрятал в карман. Полицейские машины были уже совсем рядом. Энрике закинул винтовку в мусорный бак и побежал через двор.